Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, ты что, чем-то расстроена? Я с Мариной и Настей поссорилась. Ого! С двумя подругами сразу? Как же так получилось? Они сначала между собой поругались и даже разговаривать друг с другом не хотели. А ты здесь при чем? Ну и тогда Настя попросила меня передать Марине, что не придет к ней на день рождения. Я передала. Понятно. Хотя нет, ничего пока не понятно. А Марина попросила передать Насте, что раз Настя не придет, то и Марина к ней тоже в следующий раз не придет. Так, а дальше? А дальше они все через меня передавали, а потом взяли и помирились. Ну так это же хорошо? Ничего хорошего. Они решили, что я плохая подруга, потому что не пыталась их помирить. И теперь они между собой дружат, а со мной нет. Ах, как у вас все сложно. Я, честно говоря, не знаю, что теперь делать. А главное, даже предположить не могу, как их можно было в такой ситуации примирять. И я не знаю. Слушай, а может мы с помощью сказки попытаемся что-нибудь придумать? Это как? Попробуем разобраться, что можно сделать. Ну хорошо, начинай тогда. Ну давай так. Давным-давно в одной очень жаркой стране... В Африке? Ну, хорошо, пусть будет так. В одной далекой африканской стране жил-был молодой человек, принц Камал. Был он парень не глупый, симпатичный, и своей страной он правил вполне хорошо. И вот настало время ему жениться. А где взять невесту хорошую? Издал Камал указ. Так, мол, и так. Все девушки, которые хотят замуж за принца, добро пожаловать во дворец. В понедельник в 3 часа. Форма одежды нарядная. Собрались невесты со всей страны. Обошел их принц Камал, посмотрел, но так и не выбрал никого себе в жены. Издал он тогда второй указ. Девушки, которые не хотят замуж за принца, пусть тоже приходят во вторник в 3:30. Собрались и эти девушки. Правда, их уже поменьше было. Посмотрел на них Камал и опять никого не выбрал. Издал он третий указ. Все остальные девушки, которые еще не приходили, пусть тоже приходят в среду в 5. Пришли остальные, человек 10, не больше. Посмотрел на них принц и опечалился. Никого из них он в жены выбрать не может. Вышел Камал к реке, сел на бережок и думу грустную думает. Вдруг видит, стоит рядом девочка. Смотрит она на него и говорит: «Здравствуй, принц Камал! Не грусти, этим делу не поможешь». «А ты кто такая? Как тебя зовут? И что ты тут делаешь?» «Я Кибиби. Ты в указе написал, чтобы все-все приходили. Вот и я пришла». Ну привет, Кибиби». «Пап, а это что, такое африканское имя?» «Да, причем не просто имя, а со значением. Оно означает «маленькая девочка». «А Камал что-нибудь значит?» «Конечно, Камал — это идеальный». «Интересно, ну давай дальше». «Ну так вот», говорит Камал. «Послушай, Кибиби, ведь ты слишком маленькая, чтобы замуж идти». «А я и не собираюсь. Я просто подумала, а вдруг смогу чем-нибудь помочь?» «Никто мне теперь не поможет. Нет в нашей стране для меня невесты. Ну и что? Нужно в соседней поискать. Вот, например, на той стороне реки есть другое государство, и правит там принцесса Адиолла. Правда, красивое имя? Это означает корона. Имя-то красивое, а сама принцесса? Мне нужна такая, чтобы и красивая была, и умная, и веселая, и чтобы характер был хороший. Так она как раз такая. Я с ней знакома. Вот тебе моя лодка, садись в нее. Плыви на тот берег и сам принцессу увидишь. Нет, Кибиби, я стесняюсь. Что я ей скажу? Здрасте, давайте жениться. Нет, я так не могу. Послушай, а может ты с ней поговоришь? Передай ей, что есть такой парень, невесту ищет. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, Камал, помогу я тебе. Подожди здесь немного, я быстро. Села Кибиби в лодку, перебралась на другой берег, а там как раз принцесса Адиола сидит, а рядом с ней ее тигренок. Говорит ей Кибиби: «Привет, Адиола, как дела? Чем занимаешься?» «Привет, Кибиби, рада тебя видеть. Вот, сижу, смотрю на облака. Сегодня они очень красивые. Послушай, я сейчас была на другом берегу. Там сидит Камал, принц соседней страны. Может быть, ты захотела бы с ним познакомиться? Он как раз невесту ищет». «Принц Камал? А он какой?» «Он хороший, я точно знаю». «Ну, знаешь, хороший. Хороший — это еще не все. А вдруг он злой? Или жадный? Или глупый? Или трусливый? Я за такого замуж не пошла бы». «Да нет же, он добрый, щедрый, умный и смелый. Честно-причестно». «Нет, Кибиби, извини, но в таких делах на слово верить никому нельзя. Знаешь что? А давай я его проверю. Возьми моего тигренка и отвези принцу. Передай, что я просила вырастить из него взрослого тигра, причем сегодня же». «Как же он с этим справится?» «А вот если он и вправду такой умный, пусть найдет способ». Делать нечего. Пожала Кибиби плечами, взяла тигренка и на другой берег к Камалу переправила. «Вот, Камал, тебе тигренок. Принцесса Адиола попросила тебя вырастить из него взрослого тигра. Только прямо сейчас». «Сейчас? Как же я это сделаю?» «Не знаю. Она сказала, что так сможет узнать, какой ты». «Ах, вот оно что! Ну, тогда все понятно. Если я и в самом деле попытаюсь вырастить тигренка за один день, принцесса решит, что я просто-напросто глупый. Если я захочу подменить его взрослым тигром, она поймет, что я обманщик. Хм. Что ж, Кибиби, вот тебе моя просьба. Оставь тигренка здесь, а принцессе отвези вот эту ниточку». «Такую маленькую?» «Да. И скажи ей, чтобы соткала из нее подстилку, чтобы выросшему тигру было где спать. Так она поймет, что я очень находчивый и совсем не глупый». «Ты думаешь? Ну ладно, я попробую». Приплыла Кибиби на другой берег и говорит принцессе: «Адиола, Камал передал тебе ниточку и попросил соткать из нее подстилку для взрослого тигра, чтобы ему было где спать». «Что? Подстилку? Из ниточки? Он что, издеваться надо мной вздумал? Ну хорошо, я ему отвечу. Значит так, отвези ему вот эту железную пуговицу и скажи, чтобы выковал из нее ткацкий станок, а то мне ткать не на чем». «Что-то я тебя совсем не понимаю». «А нечего тут понимать, отвези и все. Посмотрим, что он на это ответит». Вернулась Кибиби к Камалу. «Вот тебе, Камал, пуговица. Из нее ткацкий станок сделать нужно». «Чего-чего? Станок? То есть она думает, что я трудности испугаюсь? А вот уж нет. Отвези ей вот этот гвоздик и вот этот прутик. Скажи, мне молот нужен, чтобы ее пуговицу ковать. Пусть сделает, тогда и будет ей станок». «Ребята, ну может вы не будете ссориться? А вы же даже друг друга ни разу не видели». «Ничего, ничего, отвези. Пусть поймет, что я гордый и умный». «Ну ладно, как скажешь». Села Кибиби в лодку, от берега оттолкнулась, а на середине реки остановилась и стала думать. Странные они оба, честное слово. Если и дальше так пойдет, они совсем поругаются и никогда не поженятся. А я еще виноватой буду. Надо как-то их помирить. Вот только как? Подумала она немного, подумала, и вдруг как закричит: «Помогите! Спасите! Да ну!» «Кибиби, что случилось?» «Почему ты кричишь? У меня тут дырка в лодке! Да ну!» «Я сейчас!» «Держись, Кибиби!» Бросились Камал и Адиола с разных берегов в реку и поплыли Кибиби спасать. Подплыли к лодке, а Кибиби ими говорит: «Устала я ваше задание туда-сюда перевозить. Вот теперь вы встретились. Посмотрите друг на друга, какие вы смелые и добрые. Оба бросились друга из беды выручать». Посмотрел принц на принцессу, посмотрела принцесса на принца, и никаких недостатков друг в друге не нашли, потому что все влюбленные на свете видят друг в друге только хорошее. Тут и сказочке конец. Пап, я что-то не поняла. Что же мне, чтобы Марину с Настей помирить, нужно было тонуть? Нет, конечно. Нужно было что-нибудь такое придумать. Какое? У меня не придумывается. А давай у нашей мамы спросим. Она у нас очень умная. Обязательно хороший совет даст. Давай, бежим скорее! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.